Христианам особенно потребно иметь чистое сердце, потому что сердечными очами нужно зреть Бога, яко же Он есть, с Его любовью к нам и со всеми Его совершенствами, красоту ангелов, всю славу Владычицы, красоту Ее души и величие Ее, как Матери Бога, красоту душ святых Божиих и их любовь к нам. Нужно зреть, как они есть сами в себе. Нужно зреть истины христианской веры со всеми ее таинствами и чувствовать их величие. Нужно зреть состояние душ своих, особенно грехи свои. Сердце же нечистое, то и занятое пристрастием к земному, питающее в себе похоти плотские, похоти очес и гордости житейской, не может видеть этого ничего, что мы указали.